Органы человеческого тела. Однажды органы человеческого тела перессорились между собою и решились не служить более друг другу. Ноги сказали: «Почему мы именно должны носить все тело? Пусть оно сделает само себе другие ноги, да и ходит сколько угодно». Руки также сказали: «И мы не хотим работать для других. Устройте себе другие руки, и пусть для вас трудятся». Рот проворчал: «Глубже я буду, если ни за что ни про что стану пережевывать пищу для желудка, чтобы он ее потом переварил, развалившись, как какой-нибудь важный барин. Нет, поищи себе другого рта. Я тебе больше не слуга». Глаза находили также очень странным, что они должны смотреть за все тело и стоять беспрестанно на страже. Так разговаривали между собою все органы человеческого тела и решились не служить более друг другу. Что же случилось? Так как ноги не хотели ходить, руки перестали работать, рот перестал есть и глаза закрылись, то все тело, оставшись без движения и пищи, начало слабеть, хереть и едва было совершенно не замерло. Всем органам, составляющим тело, стало тяжело, и пришлось бы еще хуже, если бы они не догадались, как глупо они поступали. «Нет, так жить плохо», — подумали они. Помирились, стали по-прежнему друг на друга работать, и все тело поправилось и сделалось здоровым и сильным.